ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Впервые не боюсь, спасибо, мама. Ты родила сына. Москва, спасибо. Какой белый снег, какой прозрачный лед, какой родной лес, где каждый звук живет. Я никогда не видел такого неба. И она ждет, наша с тобой победа. В тылу врага после сражения, на привал израненный. Наш первый отряд застрял. Вдруг с простреленной ногой стонал всю ночь. Брат, я с тобой, чем мне тебе помочь? Помнишь наш двор, помнишь девчонок, помнишь мечты и старых кинопленок. Теперь вот лес и кровь на гимнастерке, чтобы сестра училась на пятерке. Бывало пострашнее, пусть не пугают. Помнишь, на звездном, как с мазутки дрались. Все наши разбежались, мы с тобой остались. У тебя был фингал, а я сломал палец. Эх, деда, где твоя махорка? Сейчас не казалось бы такой горькой. Мама ругала, что прогуливал уроки. Через окно в кино и пироги у тетки. Отцовская баранка и колени. Помнишь, как искры выбивали кремнем? 7 ноября мы на параде играли речи Сталина по радио. Как примеряли дедовы награды. Тогда еще не зная, зачем надо. Нам только шалости и детская бравада. Они знали, что такое круги ада. Она меня ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Мой друг уснул, что ему снится? Сегодня сила пригодится. Ведь дома мама, а за нами Русь. Она меня ждет, и я вернусь. Она меня ждет, и я вернусь. Впервые не боюсь, спасибо, мама. Ты родила сына. Москва, спасибо. Какой белый снег, какой прозрачный лед, какой родной лес, где каждый звук живет. Я никогда не видел такого неба. И она ждет, наша с тобой победа. Она меня ждет, и я вернусь. Впервые не боюсь, спасибо, мама. Ты родила сына. Москва, спасибо. Какой белый снег, какой прозрачный лед, какой родной лес, где каждый звук живет. Я никогда не видел такого неба. И она ждет, наша с тобой победа. Наша с тобой победа. Наша с тобой победа. Наша с тобой победа.